Алло. Да. Я вам ставлю новую дверь, хорошую, но с 218 номером. Ну ладно, я там замажу. Но вы не дотянетесь, наверное. Табуретку поставлю. Ой, вы что, лазить будете? Дверь хорошая, но ключи я вам от нее не дам. Потому что... Ключи вам от нее не дам, это мои ключи. Ах, ключи не дашь? Нет. Замуровать хочешь? Ах ты, блядь, сейчас милиции позвоню. Я не буду это замуровывать. Сейчас, сука, милицию, видишь, ты без ключей дверь будет ставить? Ну, она на распашку будет, но там ключ я не дам. А, ключи не дашь? Нет. Какой смысл? Ну, будет хотя бы так вас прикрывать, вы на защелочку там будете закрывать. Ну, пусть прикрывает. Но в магазин пойдете, я ее закрою дверь и не зайдете домой. Ах ты, блядь, ах ты, сука, я тебя, блядь, сожгу к ебаной матери. А там на номере... Алло, бабушка, привет. Да. Алло, баба, привет. Привет. Чё делаешь? Ничего не делаю. Ай, блин, я заболел. Да, а кто это я? Ну я Руслан, ты чё, ё-моё? А? Руслан, ты что? А то я Руслана не знаю. Ой, вы так голоса определяете хорошо. А? У вас слух-то хороший, вы голоса, вон как определяете. Да, определяю. Ой, как определили это сразу же голос-то. Да, сразу определили, что аферист. Ну, я не аферист, я по другой у меня части. Угу. Немножко по другая у меня специальность. Я что? Я вам, смотрите как, дверь новую ставлю, там 218 номер будет. Вы в магазин уходите, я дверь закрываю на ключ. Приходят службы, документы показываю, то что у меня 218 квартира, они смотрят номер, я говорю, что ключ потерял, все, ничего не докажете. Ты аферу применяй еще где-нибудь, а то я тебе нахуй сожгу к ебаной матери. У меня лазеек много. Алло. Да. Сейчас вот вспоминаю, помните, про убийство ребенка говорили с вами? Чего? Про убийство ребенка-то помните, говорили с вами? Ну? Когда вас хотели обвинить, Курдюкова. Меня обвинить? Да, что это вы ребенка схватили и его задушили. Да что ты. Помните, были такие разговоры? Да, я бандитские разговоры не слушаю. Кстати, что хотел сказать-то. Я где-то недельку назад к вам поднимался, ну, может, неделю, на этой неделе, короче. Поднимался, смотрю, у вас пакет стоит какой-то с ботинками. Так я в эти ботинки... Я говорю, видел, у вас пакет какой-то с обуви стоял. Так я, знаете, что сделал? Чего? Я в эту обувь яда подсыпал. А? Яда подсыпал в эту обувь. Да эта обувь на выбрасывать собралась. А я думал, вы оденете. Да что ты. Но я вот видел эту обувь-то, я туда всякую хрень насыпал, и тот, кто оденет, ноги разъедать ему будет, все. Да нет. А кто оденет? Кому там оденет? Стала бы я обувь свою подставлять кому-то. Ну вот у вас... На выброс, сука! А, на выброс. А вдруг бомж какой оденет? Вы виновны будете. Вы. Ну и что, что ж оно? Вы будете виноваты. Вы. Все виноватых ищешь, паскуда. Ну а кто же тогда? Кто? Какое сегодня число-то? Сегодня число, сейчас, подождите, гляну. 15-е. Сегодня 15 число. Сегодня же, кстати, день. Сегодня праздник большой. Какой? Крещение Руси. Да. Да, сегодня же. Вы что, не знали? Не знала. Кстати, вы же мусульманка? Крестьянка. Или атеистка? Нет, верующая. Ой, а как это вы верующая? А? В церковь ходите. Чего? В церковь ходите. Хожу летом. Ну, летом. А я не верующий. Да, атеист. Да. Вот, кстати, вас дезодорантом помажу. Дезодорантом. Чего дезодорантом помажу? Помажу вас. Чего намажешь-то? Вас. А? Вас. Меня. Да-да-да. Да так я тебе и подставилась. Я спину вам вымажу всю им. Дезодорантом. Дезодорантом. Угу. Вы знаете такой Axe? Вот я нашел у себя старый какой-то тут валяется. Axe Dry. Excite. Вот пойдет такой? Вы а что вещь... ты нахуй со своей чепуху несешь, ёб твою мать? Нахуя она мне нужна? Вы ж по подъезду ходите, потом пахнет от вас сильно, потом. Ну и что, что по подъезду хожу? Дальше что? Потом от вас до невозможности пахнет. От меня, что ли? Да. От тебя, блядь, несёт говном, сука. Ну, нет. И с саками. Ну, потому что нахуй? Потому что ребёнок. Алло. Да. У меня потому что саками и говном пахнет, потому что ребенок у меня маленький. Срется на меня, когда... Пошел так меня нахуй, ебаный, приебался, блядь. Ну а че вы берете трубку? Иди нахуй. Ёб твою ебать, рот. Блядь, ты подох. Алло. Да. Идите подбирайте свою обувь, которую вы разбросали тут по двору. Нихуя я не разбрасывала, блядь. Ваша обувь. Вы ее раскидали. Моя не разбрасывала, блядь. Видно, ваш пакет и обувь валяется возле подъезда, вся расшвыренная. Че, вы что мусорите, ходите? Туда все сбрасывают. Ты а что, вы... сука, не знал? Что не годно, то туда сбрасывается. На улице, говорю, на улице, вот прям возле подъезда. А мне похуй, я на улице не бросаю, ебаная врат. А вы бросили.